Глава 37. После того, как Амина пробыла несколько часов в подземной камере, к ней вошли двое тюремщиков и, не произнеся ни единого слова, ни единого звука, распустили ее длинные шелковистые косы и отрезали их. Амина только презрительно скривила губы и без малейшей попытки сопротивления предоставила им исполнить то, что им было приказано. После того они также молча удалились, и она вновь осталась одна. На другой день снова явились те же тюремщики и, приказав ей разуться, потребовали, чтобы она, босая, последовала за ними. Амина повиновалась, и ее ввели в залу суда, где она застала только одного великого инквизитора и его секретаря. Зала суда представляла собой большую длинную залу с двумя рядами высоких окон и с той и другой стороны, с низкой широкой железом обитой дверью, через которую вводятся осужденные. В центре, на небольшом возвышении, стоит длинный стол, накрытый большой суконной скатертью из перемежающихся широких полос синего и верблюжьего цвета. У стены противоположной двери, в которую вводят осужденных, между окон возвышается громадное распятие. Тюремщик молча указал Алине на низенькую деревянную скамью, приглашая ее сесть. После нескольких минут внимательного изучения наружности и выражения молодой женщины, секретарь, наконец, обратился к ней с вопросом. «Как вас зовут?» «Амина Вандердекен. Откуда вы родом?» «Мой муж – уроженец Нидерландов, а я – восточного происхождения». «Кто такой ваш муж? Какое он занимает положение?» «Мой муж – капитан судна голландской Ост-Индской компании». «Как вы попали сюда?» «Наше судно потерпело крушение, и мы с мужем потеряли друг друга». «Кого вы здесь знаете?» «Одного только патера Матиаса». «Какое у вас есть имущество?» «У меня нет никакого. То, что я имею, принадлежит моему мужу». «Где находится то, что вы сейчас имеете?» «На хранении у патера Матиаса». «Известно вам, почему вы здесь находитесь?» «Нет, совершенно неизвестно», — ответила Амина. «Скажите мне, в чем меня обвиняют?» «Вы должны знать, совершили вы что-нибудь преступное или нет, и всего лучше для вас — теперь же сознаться во всем, в чем вас упрекает ваша совесть». «Моя совесть не упрекает меня решительно ни в чем». «Так значит, вы ни в чем не хотите сознаться?» «Но мне не в чем сознаваться. Я не сделала ничего такого, что считала бы дурным или в чем раскаивалась бы в душе». «Вы говорите, что вы восточного происхождения. Но вы христианка по религии?» «Я отвергаю вашу веру». «Но вы жена католика?» «Да, мой муж – ревностный, убежденный католик». «Кто вас венчал?» «Патер Сейсон, католический священник того местечка, где жил и родился мой муж». «А вы вступили в лоно католической церкви. Неужели он, этот католический священник, решился сочетать вас браком с добрым христианином без того, что вы приняли святое крещение?» «Надо мной были произведены какие-то обряды, на которые я согласилась ради того, чтобы стать женой человека, которого любила». «Это, вероятно, было крещение, не правда ли?» «Весьма возможно. Мне кажется, что это именно так называлось. А теперь вы говорите, что отвергаете христианскую религию». «Да, после того, как я увидела, как поступают люди, исповедующие эту религию, я отвергаю ее». «Но в то время, когда я вступала в брак, я была готова принять ее и приобщиться к ней». «Как велико ваше имущество, находящееся в руках патера Матиаса в настоящее время?» «Несколько сот долларов. Ему это известно в точности. Спросите у него». После этого великий инквизитор позвонил в колокольчик, находившийся у него под рукой на столе. Явились тюремщики и по движению руки великого инквизитора отвели Амину обратно в ее камеру. «Почему это так они настойчиво расспрашивают о моем имуществе?» — подумала Амина. «Если оно им нужно, пусть берут. Но в чем состоит их власть? Что они могут сделать со мной? Ну, вероятно, через несколько дней я все это узнаю, — решила она. Но, увы, как горько ошиблась молодая женщина, говоря о нескольких днях. Могли пройти и месяцы, и годы, прежде чем она узнала бы что-нибудь, если бы через 4 месяца после ее заключения не было назначено великое торжество аутодафе, не праздновавшееся уже почти 3 года, вследствие того, что все еще не было достаточного числа жертв, которых можно было ради придания особого торжества и внушительности сжечь во славу католической веры всенародно на площади. Для пущего торжества нужно было непременно воздвигнуть несколько костров, и чем больше, тем лучше. Если бы не требовались еще жертвы для костров, бедная Амина не так бы скоро вырвалась из подземных тюрем Инквизиции, где несчастные томились не только годами, но иногда даже десятками лет. Тем не менее, целый долгий, томительный, нестерпимый месяц мучительной безызвестности прошел раньше, чем Амину снова призвали в залу суда. Здесь ее снова спросили, готова ли она сознаться в своем преступлении. Но Амина, раздраженная долгим заключением, возмущенная несправедливостью своих судей, отвечала резко и гневно. «Я уже сказала, что мне не в чем сознаваться, что я не знаю за собой никаких дурных поступков, а потому делайте со мной что хотите, но только скорее». «Быть может, пытка принудит вас сознаться?» «Попробуйте пытать», — надменно воскликнула Амина. «Попробуйте, жестокие люди, и если вы добьетесь от меня хоть единого слова, то после того я дам вам право назвать меня малодушной и трусливой. Я слабая женщина, да, но я не боюсь вас. Я бросаю вам вызов». Такие слова никогда еще не касались слуха ее судей. Они привыкли к униженным, робким мольбам, к смиренному сознанию их святости и всесилия. И вдруг эта хрупкая молодая женщина осмеливалась так говорить с ними. Но по установленному порядку пытка применялась не ранее, чем обвинение было объявлено, и на него получено возражение. «Это мы увидим», — сказал великий инквизитор. «Уведите ее». И Амину опять отвели в камеру. За это время патер Матиас много раз имел совещание с великим инквизитором относительно Амины. Хотя в пылу своего религиозного гнева и рвения он сам предал Амину в руки инквизиции и добыл требуемое число свидетелей, теперь он горько сожалел об этом и в душе своей страстно желал поправить содеянное им зло. Он готов был употребить все усилия, чтобы убедить ее сознаться, что она поступила плохо, и склонить ее принять католическую веру, чтобы тем самым спасти ее. С этой целью он добился, вопреки строгим порядкам инквизиции, доступа в ее камеру. Но тщетно он убеждал ее сознаться в своем преступлении. Амина была непоколебима. «Амина Вандердеккен, — говорил патер, — предупреждаю вас, что если вы сознаетесь в ваших преступлениях раньше, чем вам прочтут обвинения, то вы будете спасены. Если же вы сознаетесь после, то это не принесет вам никакой пользы». «Я этого не сделаю ни до, ни после обвинения. То, что я делала, делала сознательно, и это не есть преступление ни для меня, ни для кого из моих единоверцев. Быть может, для вас это и преступление, но ведь я не вашей религии». «Не забывайте, Амина, что вы вместе с тем подвергаете опасности и вашего мужа, который подлежит осуждению за то, что взял себе в жены колдунью. Не забудьте это. Завтра я опять приду к вам. Тогда вы успеете обдумать все, что я вам сегодня сказал». «Мой разум мутится», — воскликнула Амина. «Оставьте меня одну, прошу вас». Патер Матиас вышел из камеры, весьма довольный последними словами Амины. Мысль об опасности, могущей грозить ее мужу, видимо, смутила и встревожила ее. Действительно, едва только за патером затворилась дверь, как Амина кинулась на жесткий матрас в углу ее камеры и, закрыв лицо руками, воскликнула: «Быть сожженной живой на костре! И это делают христиане!» Так вот она, та ужасная смерть, которую предсказал мне Шрифтен. Да, он предсказал ее мне, и потому она неминуема. Значит, это моя судьба, и я не могу уйти от нее, не могу спастись. Если я сознаюсь, то этим самым подтвержу, что Филипп женился на колдунии, и его привлекут за это к ответственности. Нет, никогда. Муки и страдания не пугают меня. Это жестоко. Ужасна даже самая мысль об этом, но ведь это недолго. Бог отцов моих, дай мне силы и мужество устоять против этих скверных людей. Дай мне возможность все снести и выстрадать ради моего дорогого Филиппа. На другой день вечером снова явился патер Матиас. На этот раз он нашел Амину спокойной и сосредоточенной. Его последнее замечание, что Филиппу могла грозить опасность, если ее признают виновной в колдовстве, закалило ее душу, и она решила, что ни пытки, ни смерть не заставят ее сознаться в этом. И так и сказала патеру. В этот вечер старик ушел с тяжелым чувством на душе и глубоко удрученный при мысли, что Амина должна будет погибнуть такой ужасной смертью. Теперь он горько упрекал себя в поспешности и в сотый раз желал, чтобы Амина никогда не встречалась ему на его пути. Кроме того, он еще думал о Филиппе, который был так добр к нему, так много сделал для него. Как он теперь встретится с ним? Что скажет ему, когда Филипп спросит его о своей жене?